Глава 25. То, что желает быть найдено. Иногда ему снились сны. Могучая полноводная Опет в изумрудных ожерельях храмовых рощ, с ее бурными порогами на юге и прохладными заводями дельты, где пели заросли бумажного тростника. Ослепительные блики лучей ладьи Амна на вершинах обелисков, сияющих путеводными звездами. Шепот песков Каэмит, чарующая песнь духа в пустыне в ту эпоху, когда свита Сатеха еще не смела вступать во владение наследников Ваесира. Яркие рельефы храмов и письмена мудрецов, воздушные галереи и изысканные сады императорского дворца. Успокаивающая тяжесть меча в руке, надежность доспеха с защищающими крыльями богини, колесница, обгоняющая ветра, верные товарищи рядом и упоение битвой. И она. Его сознание сохранило каждую черточку, каждую интонацию так, словно все было только вчера, и это мучило сладостной невыносимостью. На земном плане бытия, как он знал от своих хранителей, минул уже не один век, но для него самого не больше нескольких лет плена. В этом застывшем миге безвременья, небытии, забвений, в которых он в основном пребывал, было своего рода милосердие. Ни один смертный разум не выдержит такой жизни, а он все же оставался смертным. Или, возможно, уже нет, ведь милосердная смерть так и не наступила. Возможно, это была некая иная форма существования, оказаться запертым между планами бытия, не быть уже ни Ремеи, ни потомком богов, ни демоном, духом, расколотым надвое, все еще скованным с неумирающим телом. А может, и тела уже не осталось, лишь иллюзия, как многое здесь. Иллюзия, запечатавшая его в подобии жизни, не позволяющим отправиться к водам перерождения. Сколько было тех, кто отчаянно молил его о бессмертии. Едва ли вот так они представляли себе бессмертие, а ведь именно так в итоге исполнилось когда-то его собственное желание выжить, сделка, на которую он пошел в час отчаянной нужды, чтобы выиграть время и победить. «В моей власти спасти тебя в эту ночь, наследник. Твой народ ждет тебя. Ты поведешь его к победе. Прими мой дар, Алазарас Эмхет, но обещай, что в час, когда я призову тебя, ты пойдешь со мной. Даруй мне свою волю так, как я сейчас дарую тебе жизнь, ведь для всего остального мира ты уже мертв». Так и случилось. И даже боги оставались безмолвны, ведь выбор свершился свободно. Справедливы, честны ли были условия сделки, когда он даже не ведал, с кем заключал ее? Об этом Алазарас не думал в тот миг, миг своей гибели, когда желал лишь спасти свою землю и свой народ. Но даже получив бесценный шанс, он проиграл и обрел бессмертие, которого не пожелал бы никто. Что ж, с некоторыми из хранителей он бы с радостью поменялся местами, отправил бы сюда без талики сожаления. Увы, как ни велика его сила, это было невозможно. К тому же, насколько Алазарас успел узнать их помыслы, в отличие от него самого, они не отказались бы от милостей хайтовой швали. Без сладких посулов или жестоких попыток сами ползали бы у ее ног и вымаливали благосклонность. Отвращение давно заменило ему жалость, с тех пор, как он познал скверну чужих потаенных стремлений, хотел того сам или нет. Такова была связь между хранителем и сердцем, на которую уповала Хайту, затеяв свой ритуал. Тогда осознание собственной участи вселяло в него ужас, парализующий волю, ужас, какой не вызвало ни одно из ее хитроумных истязаний. Что ж, ко всему можно привыкнуть и выстоять. Пока еще выстоять. Я лишь хотела напомнить тебе, кто ты и кем должен стать. Я всегда помню, кто я. И все же раз за разом ты выбираешь судьбу не владыки, а вещи. Хайтова шваль оказалась права. Подобно рабу Каи из сказок кочевников, он не в силах был игнорировать волю хозяина артефакта. Но подобно тем же духам Каи, Алазарас научился исполнять желания так, что лучше бы они не исполнялись вовсе. Иного и не заслуживали те, для кого он даже не был чем-то живым, просто вещью, ступенью к власти, богатству или разрушительным страстям. Жадно они вцеплялись в сердце, истекая слюной вожделения, полагая, что заполучили чудо, а не проклятие. Но сердце никому не даровало того, чем повелевавший не обладал изначально. Были и ныне хранители, с желаниями простыми и понятными. С теми Алазарес соглашался на своего рода равнозначное сотрудничество, использовал их так же, как они использовали его, смотрел их глазами, внимал их слухом, по крупицам собирал знания о мире и череде сменившихся эпох, о своем несчастном народе и страдавшейся земле. Лишь однажды ему действительно повезло. Он бережно хранил имя того хранителя и чтил память о нем и его царице. Но и тогда чужая алчба разрушила то, что они так тщательно создавали вместе. Хайтова шваль была в ярости. Он чувствовал это в самом пространстве, бывшем ее продолжением. Его сознание давно уже привыкло не опираться на привычные крепкие формы мира смертных. Слишком уж часто он сходил здесь с ума поначалу. Демонический план бытия был изменчив, как и его обитатели. Видеть не глазами, чувствовать не кожей, осознавать не одним лишь разумом, только тогда здесь можно выжить и сохранить себя. Ярость была в каждом из оттенков алого, закружившихся в погибельном смерче, в каждом крике незадачливого мелкого беса из ее свиты, в далеком реве чудовищ, охранявших границы ее владений, тех, кому прежде он не раз бросал вызов, пытаясь найти дорогу отсюда. И даже когда пространство вокруг него вновь обрело знакомую форму, дворец, в точности повторявший чертоги императоров Эмхет эпохи его отца, стены содрогались, и камень шел трещинами. Сделав вдох очередной иллюзии жизни, Алазарес окончательно пришел в себя, окинул взглядом отведенные ему покои и усмехнулся. Что-то пошло не так, очень не так. Верные слуги, ее глаза и уши, ее руки, в пространстве, до которого она не могла дотянуться сама, подвели свою госпожу. Подвели так сильно, что она не сумела скрыть гнев и разочарование. А Лазарес вспомнил, так уже случалось дважды. Первый раз очень давно, когда сердце выкрали у нее, и то оказалось утерянным на другом плане бытия. Второй раз, когда предательское убийство ничего не изменило, и артефакт снова исчез. Теперь в третий раз. Это могло означать только одно. Не решаясь поверить себе самому, Алазарес коснулся старой нити, связи, бережно сокрытой в самой глубине сути. И в тот миг он готов был возблагодарить богов, которых проклинал в минуты слабости. Надежда. Хрупкое чувство, слишком хрупкое и подчас непозволительное. Граница между ней и беспросветным отчаянием смирения очень тонкая, но именно надежду подарили ему Адраст и Кадмейра, ставшие не просто его единомышленниками, друзьями. Поднявшись с ложа, он привычно окинул себя взглядом. Ничего не изменилось, ни единого нового шрама, ни следа прожитых лет. Тело замерло в состоянии за день до второй смерти, здоровое и сильное. Разве что, если приложить ладонь к груди, нет стука сердца. Что-то иное гнало кровь по его жилам, золотую кровь божественного Ваесира. Смешно. И он едва не рассмеялся, что попахивало безумием. Да, сегодня повод для радости определенно был. Пусть за это и придется платить. Фантазии демонов неисчерпаемы, а пресыщенность заставляет искать новые и новые варианты. За окном простирались сады его снов, а стены перестали содрогаться. Хайтова шваль, похоже, взяла себя в руки перед их новой встречей. Удивительно, для такого создания. Впрочем, ее уделом была не ярость битв, а совсем иные страсти, о чем она не раз напоминала. Она звала себя его союзницей, спасительницей, и она была кем угодно, только не этим. Зыбкий дневной свет сменился густыми сумерками, ее излюбленным временем, когда очертания и формы неуловимо меняются, прямо как ее маски. Вспыхнули свечи, всколыхнулись, словно от внезапного порыва ветра. А вот только в этом месте вне времени и вне пространства не бывало ветров. Затхлый воздух с нотками тлена, которому примешивался маслянистый запах мускуса, висел тяжелым пологом, не разгоняемый ни единым дуновением. Хайту никогда не приходило с благими вестями или намерениями, даже если старалась подать это так. Она испытывала его в каждом из своих проявлений, усыпляя бдительность беседами о возможном будущем, болью или ядовитыми наслаждениями, которые называла развлечениями. К физической боли Алазарос давно привык, проведя невидимую границу, научившись отделять сознание от ощущений тела, и такие игры ей быстро наскучивали. В этом демоны были похожи на жестоких детей, быстро бросающих надоевшие игрушки. Не зря он столько времени посвятил изучению практик Таэху, служивших Аосетаар, в ее ипостаси госпожи, очищающей боли. Это помогло ему в жизни. Кто же мог подумать, что поможет и в смерти? Но Ахайту предоставила ему не одну сотню возможностей отточить полученные навыки, так что теперь ему, пожалуй, позавидовали бы даже самые искушенные жрецы. Демонесса возникла в его покоях словно из ниоткуда, с легким дуновением несуществующего бриза и усилившимся пряно-сладковатым ароматом, разливавшимся в воздухе. Ее гнев гремел далекой, тяжелой грозой на границе восприятия, и все же она не начала с пыток плоти. Это оставляло некоторый шанс, что она хотела прежде всего поговорить, выудить желанные сведения, а не выместить досаду за очередную неудачу. Эта игра была хорошо знакома им обоим. За прошедшие столетия Алазарос успел выучить ее правила в мельчайших деталях, и последствия каждой проведенной партии были отпечатаны шрамами глубоко, в самом его естестве. Но в игре участвуют двое, и плох тот мастер, который считает, что ученик никогда не превзойдет его. До сих пор Алазаросу удавалось сводить каждую партию к ничьей. Пока еще к ничьей, подобно тому, как на погребальных рельефах умерший играет в сенет с вечностью за право возродиться. Так он играл партию за партией, чтобы сохранить себя. Сенет – древнеегипетская настольная игра, носившая в том числе ритуальный характер. Но если он правильно расставит фигуры, то в скорости чаша весов качнется, а качнувшись, выведет из равновесия все, что окружало их. Тогда он сумеет нанести удар, единственный предельно точный, от которого вся мозаика, терпеливо составляемая из последствий их действий, ходов и ошибок, разлетится на мельчайшие осколки. И осколки эти, крошась, проникая вглубь, оставят столько же шрамов, сколько Хайтова шваль оставила на его душе. Снова ошиблась в выборе слуг. Алазарос усмехнулся, первым нарушив молчание. «Они прекрасно умеют демонстрировать тебе свое обожание, но абсолютно непригодны в том, что касается исполнения возлагаемых на них задач. В самом деле, военачальник из тебя, что храмовый страж из плешивого старого пса. Или это некая, неподвластная моему скромному разумению, стратегия?» К текучему движению ее масок можно было привыкнуть. Безликая форма ожила, бурля, обретая точеные черты, к которым она часто прибегала. Тонкие губы изогнулись в плотоядной усмешке. Демонесса облизнула клыки. Тени и бездымное пламя взметнулись, переплелись в соблазнительное тело, облаченное в полупрозрачное одеяние паучьего шелка. На поясе покачивалась свернутая в кольцо девятихвостая плеть, щедро украшенная шипами и лезвиями. «Куда мне до тебя, мой маленький бессердечный солдат? Жаль, растрачиваешь себя впустую, герой древности». Она насмешливо поклонилась. «Где же твое войско, дитя Ваесира? Ах да, рассыпано прахом в песках Каэмит, над руинами Таур-Дуат. А песком и прахом не особо-то покомандуешь». Хайту вдруг оказалась прямо перед ним, почти вплотную. Ее голос сделался вкрадчивым, обволакивающим. «Все может быть иначе. Стоит тебе только пожелать». Демонесса толкнула его обратно к ложу. В обманчиво хрупкой руке было достаточно силы и почти сочувственно погладила между рогами, склоняясь над ним. Вырез платья, и без того не слишком многое скрывавшего, оказался прямо напротив его глаз. Цепь из неизвестного сплава и пустая оправа амулета, ощетинившаяся хищными шипами, качнулась перед ним и снова свернулась меж грудей Хайту, словно затаившаяся змея. Напоминание о том, что должно вернуться на свое место. Ее ладонь скользнула по его щеке, опускаясь к плечу и ниже. Он ненавидел себя за то, что, несмотря на все свои волю и выдержку, несмотря на бесчетные часы медитаций, не мог противиться животным инстинктам тела, которые пробуждали само ее присутствие, запах, любой из выбранных ею обликов. Были Хайту, жившие кошмарами, болезнями или ужасами войны, но были те, кто порождал тайные желания плоти и питался ими, искажая сакральное знание золотой Хэру Хаэят. Разумом Лазарус прекрасно понимал противоестественность вызываемой ею страсти. Во всех отвратительных деталях помнил все, что демонесса не раз проделывала с ним, стоило отпустить контроль и поддаться порыву лишь на мгновение. Но как ни сильны были ненависть и отвращение, сопротивляться он уже почти не мог. И это создание желало возвыситься до богини с его помощью. «Что ты от меня скрываешь, мой несостоявшийся император?» промурлыкала Хайту, но в ее глазах клубилась буря. «Кого еще призвал себе на помощь? И кем не боишься пожертвовать?» «Боишься, что твоя мнимая власть надо мной утекает из рук?» «Вижу, боишься», — процедила Лазарес, с усилием отводя взгляд. «Твоим прихвостням нет искать то, что не желает быть найденным. А когда я верну сердце, вам лучше вспомнить молитвы всем известным богам и выучить с десяток новых, ибо от меня вы не получите ни милосердия, ни быстрой смерти. И поверь, я сполна наслажусь каждым мгновением твоей агонии, которой не будет конца». Плеть со свистом взметнулась, рассекая его плоть, взрезая кожу, разрывая мышцы. Лазарес рассмеялся, принимая боль, наслаждаясь яростью Хайту, свидетельствовавшей о ее слабости, как ничто иное. Сны были рваными, беспокойными. Чужая боль перемежалась с собственным ужасом. Ищейки бежали по его следу неустанно, и даже самая безобидная тень могла оказаться одной из них. От такой жизни устаешь, даже когда понимаешь, что не смеешь ослабить бдительность. Минувшим вечером хранитель позволил себе расслабиться, пропустил пару кружек в трактире, щедро заплатил смазливой девчонке, чтобы скрасила ночь. А ведь когда-то тратиться не приходилось. Девки сами прыгали к нему в постель и вытворяли чудеса, лишь бы задержаться рядом подольше. Он проснулся рывком, перекатился на бок, почуяв чужое присутствие рядом. Уже занес было руку с отравленным кинжалом, с которым не расставался. Запоздало вспомнил, что девчонка так и не ушла. Сопела рядом, ничего не подозревая. Как же он был глуп. Поразвлечься хотел, вспомнить старые добрые времена. А если это одна из них? Как в тот раз, когда все покатилось к бесам. Можно даже не марать железо и не тратить яд, просто свернуть тонкую птичью шейку, да и исчезнуть, чтобы некому было рассказывать. «Оставь ее». Голос, который он не слышал уже давно, заставил хранителя вздрогнуть и оглядеться. Звучал так отчетливо, будто говорили прямо за плечом. И в голосе этом была непререкаемая воля, словно не он был хозяином, а совсем наоборот. «Тебе не все равно, что с ней станет?» Шепотом огрызнулся он, поднимаясь с кровати и быстро одеваясь. «Не трать время и не оставляй за собой следов. Уходи и послушай». Спорить было не с руки. Хранитель даже удивиться не успел. Полез в тайник под половицей, размотал ворох тряпья, убеждая, что артефакт на месте. Теперь в глубине камня, напоминавшего почерневшее сердце мертвеца, не просто пробегали искры. Внутри теплился пульсирующий огонь, чего уже давно не случалось. Хранитель невольно провел пальцем по цепям, вспоминая, как это успокаивало его раньше. «Налюбовался», — насмешливо уточнил дух. «Собирайся, уходи». Уговаривать не пришлось. Собрав свои немногочисленные пожитки и оружие, хранитель в последний раз обернулся на девчонку, убеждая, что она спит, и выбрался через окно. Бесшумно приземлился за гостиницей, пробежал темными переулками очередного безликого городка, за комнату было заплачено вперед, искать никто не станет. Придется подождать до утренней смены караула, чтобы не вызывать суеты. Он забрался на крышу лепившихся друг к другу домов бедняцкого квартала у пристани, спугнул каких-то ночных птиц, замер в тенях и перевел дыхание, прислушиваясь к каждому шороху. Даже в плеске волн слышались чьи-то шепот и возня. Вдалеке перекликались дозорные. «Расстановка сил изменилась». «Ты о чем?» — прошептал хранитель, не сводя внимательного взгляда с переулка и пристани. «Ты в большей безопасности, чем прежде. Не теряй бдительности, но можешь перестать трястись за свою шкуру хоть немного». «Ты обещал меня защищать». «И я не отказываюсь. Мне еще менее выгодно, чтобы они нашли тебя, нежели тебе самому. И все же, я желаю быть найденным». «Что?» «Ты передашь артефакт, ставший тебе бесполезным другому хранителю. Помни, добровольно». «А может, тебя давно пора просто в море скинуть, а?» Без особой надежды спросил хранитель. «Такие сказки заканчиваются плохо. Ты же знаешь, я всегда возвращаюсь. И сумею найти тебя даже из чужих рук». Он закатил глаза. «Да знаю я, знаю. Просто пошутил». Дух не оценил шутку. Хранитель снял с пояса флягу с остатками вчерашней выпивки и сделал щедрый глоток. Собеседник из артефакта всегда был неплохой, но чарку ему не предложишь. «В этой партии появился новый игрок. Достаточно сильный, чтобы ищейки поджали хвосты». «И как я его узнаю?» «Главное, чтобы узнал я». «Ладно, говори, что делать будем. И, кстати, кто это?» «Ашарет». «Многие знания умножают скорбь, а тебе твою множить уже некуда». Когда-то своей силой он призвал для Кадмейры стражей, охранявших ее в жизни и в смерти, пусть она и не была Эмхет. 8 лучших воинов из несчастных созданий, что потеряли свой облик и разум после того, как древний договор оказался нарушен. Рядом с царицей Ануират вновь обрели цель и смысл. Совсем как сам Алазарас. Он не мог не почувствовать, что кто-то пробудил его павших стражей, а потом отпустил. И Кадмейра, умная, хитрая Кадмейра, переигравшая многих на своем пути, все же сумела передать свою тайну в нужные руки. Алазарас улыбнулся, почти уже не чувствуя боли стремительно заживающего тела, погружаясь в пленительное полузабытье. Иногда ему снились сны, в которых он был свободен.